Глава 11. Екатеринбург — серый город. Да еще в понедельник — это страшное зрелище. Все равно, как 40-летняя женщина в мятой юбке с глубокого похмелья. Саша заехал в центр. Дядя Коля уже вовсю писал, опрашивал, подозревал. Саша тоже что-то там наплел. Но главное, он был вне подозрений. На Саше лежало табу. А Саша... Тот идиот, который собрал почти что 2 миллиона зелени, так ради уважения к мэру. Можно было себе представить, что думал дядя Коля о тех, с кого эти зеленые были сострижены. Из всего хлама подозрений и предположений Саша вынес одну очень важную вещь. Дядя Коля был человечком Юрия Васильевича. К Корнееву как к таковому он отношения не имел. Более того, дядя Коля побаивался Корнеева. Почему дядя Коля боялся Корнеева? Однажды он сильно лажанулся. Вернее, лажанулся дважды. Один раз, когда обнаружил кое-что, о чем его совершенно не просили. А второй раз, когда доложил об этом через голову Корнеева, наверх мэру. С тех пор прошло года два, но у дяди Коли и по сей день сводило желудок от того дельца. А дельце было особое, так сказать, вкусное. И очень конфиденциальное было то дельце. В пору военного лихолетия, во время Великой Отечественной войны, на Урал, а значит, большей частью в Свердловск, эвакуировали кучу заводов. Место им давали кому сколько нужно. Вообще можно сказать, что Урал тогда своей землицы не дорожил. Чуть что сосенки под пилу, и вот вам место под новые стройки социализма. Да о чем тут говорить? Стране тогда нужны были танки. Урал эти танки исправно давал. И только в пору повальной чубайсовской ваучерной приватизации, когда огромные монстры заводы перешли в частные руки, выяснилось, что за земельку, на которой все это хозяйство раскинулось, нужно платить. Нужно так нужно, только согласно старинной русской традиции, платить у нас не любят. Дядя Коля-то сдуру решил тут подкормиться. Замахал своими корками Центра экономической безопасности. А большие директора больших заводов ему и говорят. А в чем вопрос-то? Кейсы с зеленью, как и положено, переправляем туда-то и тому-то. Ну, дядя Коля бы извиниться, да помалкивать в тряпочку. Так он решил все досконально проверить. Все ли до казны доносят? Вышло, что не все. В конечном счете боком вышло это дядя Коля. Однажды ночью его выволокли из квартиры в одних семейниках и привезли на славное озеро Шарташ. Парни, которые дядю Колю в джип усаживали, крепкие такие были, да ладные, что дядя Коля сразу смекнул. Тилки чьи-то, и не ошибся. У самого берега Шарташ, а надо отметить, на дворе было минус 30, по доброй январско-уральской традиции жарко топилась ладно срубленная банька. В ней выседал господин Корнеев, и его человек, фамилия его, настолько малозначительна, что и упоминать ее всуе только время тратить. И дело-то было у этого бесфамильного человека. Только что кейсы с заводов «Уралмаш», «Химмаш» и другой «Маш» через кабинет Корнеева проносить. А уж как там дальше город, деньги промгигантов за аренду делил, тайна, покрытая мраком. Банька топилась жарко. Но только дядю Колю туда не пустили. На льду была устроена палаточка, а в ней полынья, чтобы, значит, после баньки моржеваться. Дядю Колю завели в палаточку и заставили пару раз укрепить здоровье, окунув его в одних трусиках в ледяную водичку. После минут через 10 вышел из баньки сам Корнеев, а сотрудника его вели под руки от того, что он не в меру водки накушался. Зашли, стало быть, они в палатку, там дядя Коля зуб на зуб не попадает. Один из складных рослых телохранителей из кармана литровую Финляндию достает и почти что бессознательному сотруднику господина Корнеева вливает, а после его в ледяную купель. Помогать даже не пришлось, сам камешком на дно ушел. Легкая смерть, царствие ему небесное. Дядя Коля в свои мокренькие трусики даже слегка накакал, а Корнеев ему и говорит. По-доброму так, с улыбочкой. Вот видишь, Да чего ты человека своими подозрениями довел? Но тебя волнует, что ли, сколько там в этих кейсах было? Смотри, дядя Коля, я тебя совсем для другого вызволял. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тут, дядя Коля, ясное дело, в ножки к барину, мол, как лучше хотел и так далее. Ну, а Корнеев пописал на него и снова париться пошел. Дядю Колю взяли под руки, прополоскали его в той же лунке от фекалий и вернули домой. Когда через пару недель, не долечив воспаление легких, дядя Коля вернулся домой из больницы, он дал себе зарок активность свою запихать в одно место, и, покуда Корнеев не скажет, и пальцем не шевелить. Этим и объяснялось флегматичное расследование по поводу пропажи Юрия Васильевича. Корнеев-то Юрика не терял, а про себя дядя Коля подумал. Ну и член у этого чертова Сашка, раз он Катю Корнееву до того допер, что ее благоверный Юрик куда-то потерял. Рубь за 100 сядет Сашка во главе центра. Ишь, как глазки бегают. Чует Сашок за собой косяк, чует. Но Сашок больше волновался за беременную Лизу и за свои проценты, которые должны были лихо подскочить без вмешательства Юрика в процессе разделения доходов с киосочного бизнеса.